Хотя Господь говорил Аврааму, что в семени твоем, что благословятся все народы. Но евреи настолько были убеждены, что они только единственным могут иметь спасение, что-то все народы, они просто как закрыто было для них. Написано прямым текстом было. Все народы, но они говорили нет. Такого не может быть. И даже уже тогда, когда Господь совершил спасение, то и то предъявляли претензии Петру и Павлу, ты к язычникам ходил, помните? Ты ел с ними. Вот даже когда уже сделано дело было, когда Дух Святой работал, и то еще вот было такое предубеждение, что только для евреев больше никому. И потому здесь уже Павел говорит, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено. И через Писание пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере. Пожалуйста, спасение по вере. И дальше послание к Колоссянам Павел говорит, и что яснее? Это 1 глава. 24-29 стихи. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, верному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну сокрытую от веков родов». Говорит, исполнить тайну сокрытую от веков родов. А дальше пишет, что это за тайна? Церковь, тело Христово. Что может быть, ну, не завуалировано открытым текстом? Наверное, яснее нельзя сказать. Тайну сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы. Вот, пожалуйста. И действительно, может быть, что-то изменится, какие-то пропорции в будущее время, когда обратится ко Христу народ израильский, но на сегодняшний день большинство церковь составляют язычники спасенные. Евреев мало. Вот в первое время, говорят, 3-4 тысячи покаялось, а потом уже ж так и не было. И в основном входили в церковь язычники. Они как живые камни укладывались. «Который есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе». Вот вам, пожалуйста. Цель работы Божией – совершенны во Христе. Сам по себе человек не может быть совершенным, как бы он ни старался. И я вот эту оттенял не один раз. Но тогда еще раз просто хочу, чтобы мы вот это поняли, потому что кто-то может сказать, но если во Христе, если только по вере, если только Голгофская жертва, то да вообще, зачем мы тогда стараемся? Но Писание говорит, опять повторяюсь, хочу, чтобы мы это твердо положили в сердце. Но Писание говорит, что вы, прилагая к чему, что все старание ваше, покажите вашей вере. Сущность в чем заключается? Когда мы стараемся, когда Бог видит наше желание быть святыми, тогда Он дает нам свою праведность по вере. А если мы не будем стараться, нам никто ее не даст, святой стопроцентный. Поняли меня, что я сказал? Вот ходить перед Господом лишь бы как мы сегодня, халатно относиться, делать, что вздумается, и надеяться, что Бог меня свою праведность, не получится. Потому что если вера охватила мое сердце, то я буду стремиться в эту одежду праведности, которую Христос дал не по вере, не сбросить ее с себя, не раздеться. А если у меня и получается что-то вот то, что огорчает Господа, я понимаю грех, то я сразу говорю, Господи, прости меня, потому что, ну, не думал я, ну, прости меня. И Бог прощает, и уже и возвращает мне не мою праведность, а возвращает свою 100%. Потому что я верю в силу крови Христа и верю в то, что Его смертью уничтожены мои грехи. А чтобы быть совершенным, надо, чтобы грехов не было. А они уничтожаются смертью Христовой. Смываются кровью и уничтожаются смертью. Это два явления Голгофской жертвы, через которые мы получаем полноценное спасение. За что благодарение Богу. Пока что, по сути дела, не было даже вопроса об откровении. Мы все такие вопросы разбираем, которые всегда говорим. Но я думаю, они очень важные. Потому что нет-нет, да у людей возникает недопонимание в этих вопросах. Крайности. Одни только по вере дел не надо, а другие дела надо, спасаемся. А на самом деле это и одно, и другое, это элемент одного того же спасения. Ничего нельзя выбросить из жизни. Ничего нельзя выбросить из жизни. Поэтому совершилась тайна Божия. Почему это тайна на сегодняшний день? С одной стороны, мы знаем, что такое тайна, это Церковь Христова. А из кого она будет состоять, увидим только на небе. Почему? А мы никуда не можем деться от той истины 25 главы Евангелия от Матфея, когда было 5 мудрых и 5 неразумных. И 5 вошли, а 5 что? Если бы, вот, если входишь в поместную церковь, значит, все, 100% уже и на небе будешь. Ну, это не совсем так. Люди многие не понимают, особенно когда их наказывают, когда отлучают. Но уже настолько рвется, что приняли. Но если примут без времени, если не раскаянное сердце, то это не спасет. То, что сегодня я и вы, являемся членами церкви, записаны у Дмитриевича в книжке там, это еще не говорит, что спасение. Я не разбиваю вашу веру. Я не просто хочу вас, чтобы вас руки опустили. Я просто ставлю на стражу, что тут не все. Сколько сегодня людей выпивают потихоньку, покуривают потихоньку, но членами церкви являются. Но если вы этого не оставите, вы никогда не войдете в Христову церковь. И мало радости от того, что здесь от начала до конца были членами церкви. Вы меня понимаете хорошо, что я говорю? Это просто обманом может быть. Да, я понимаю. Может, тянет сильно, покуривает, но плачет. Господи, помоги, то Бог поможет. То Бог поможет, однозначно. А если уже это просто прячется, лишь бы, то ничего не получится. Останешься в числе 5 неразумных. Будешь думать, что в церкви, а на самом деле... Но, тем не менее, написано, если спасенный, то говорит, Дух Святой, который в тебе, что он делает? Что делает Дух Святой, который в сердце? Убеждает нас, утверждает нас, что мы не погибшие дети Божьи. А уже когда вот нет вот этого голоса, вот тогда проблема. А почему церковь остается тайной до сегодняшнего дня? Хотя много известно, что такое тайна, это церковь, это спасенные люди, но коль 5 мудрых и 5 неразумных, кто сегодня поднимет руку и скажет, из вас всех, я в числе неразумных. Никого не будет, все умные. Никто не захочет сказать себе, что я в числе неразумных. Ну, то может, бараны с церковью будут и вся в числе разумных. Я ж не говорю, что если церковь пополам надо делить. Где-то будет, допустим, одна церковь 100 человек и другая. То в одной 20 будет неразумных, а 80 разумных. А в другой будет 20 разумных, а 80 неразумных. А в общем-то пополам поделится. Поэтому здесь уже, я же не говорю, что надо 1300 членов, значит, надо 650 спасутся, 650 погибнут. Я совсем так не сказал. Я хочу, чтобы все спаслись, поэтому я и напоминаю об этом сегодня. Не для того, чтобы кто-то потерял всякую надежду и руки опустились. Просто сказать, что давайте, хватит, как я уже однажды сказал, играть в церковь. Давайте серьезно служить в церкви и быть полноценными членами тела Христова, работать. Потому что Бог дает силу для труда. И человек, который что-то делает для Господа, он живет той силой, которую Бог дает ему для труда. Дал Господь дарование для церкви, откровение для церкви. И сам человек пользуется этим. Но никогда Бог никому лично ничего не давал. Вот это лично для тебя, как орден для тебя, это твое. Общее. Общее. И об этом даже и не надо думать, что что-то может быть по-другому. Я уже не раз говорил, если мы члены тела Христова, то ни один член нашего тела в одиночку жить не будет. Ухо одно может жить. Нос один будет жить. Даже сердце одно, если его достать, оно будет жить. Нет, оно работает на всех, и все работают на Него. А по-другому быть и не может. Потому и Церковь Господня, если она серьезно понимает ответственность свою и понимает, что каждый, кто уходит в эту Церковь, член тела Христова, он должен хорошо понимать, что он один не проживет. Нужна помощь чья-то. Ты для кого-то работаешь, а все остальные для тебя работают. А в одиночку ничего не получится. Поэтому тайна, но хотелось бы, чтобы сегодня для каждого из нас было открыто и явно, что все-таки я живу, стараюсь, молюсь, у меня есть свидетельство, что я буду в Церкви Христовой. Сегодня на земле являюсь членом этой церкви, а когда Христос придет, я буду и там членом. Я не останусь в числе тех, которые останутся как пять немудрых. Не пошли там что-то уже, хотели делать, но, значит, время было пропущено уже. Уже пришли, сказали, все, уже время прошло ваше. Я вас не знаю, откуда вы, где вы там ходили, что вы там искали, но мои уже со мною. Это сегодня есть такое мнение, что, значит, Христос заберет одну часть, потом после скорби другую, после сочетания. То есть сочетаться с инвалидом, с церковью, руки не будет, ноги, а потом уже будет что-то добавлять. Но такого же не будет. Такого же не будет. Церковь Христа будет без пятна и порока. Поэтому совершилась тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам. И голос, 8 стих читаю, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее».